Ведь он же не слушается узды, остается спрыгнуть. И в то мгновение, когда Полибий уже напрягся для прыжка, над ухом прозвучал голос Исумаха. «Вставай! В Атрии тебя ждет женщина!» Полибий помотал головой и, открыв глаза, сказал: «Конь и женщина? Как это соединить?» «Она пришла пешком. Это ромейка, хотя и говорит по-эллински». Полибий опустил ноги на пол. «Где мы с тобой живем, Исумах? Ты можешь себе представить, чтобы на родине к тебе в дом пришла незнакомая женщина?» Исумах всплеснул руками. «Не говори. У нас в Эпире и в доме моего отца или мужа женщина или девушка без приглашения никогда не выйдет к гостям. Но что с них возьмешь? Варвары. Нам с тобой суждено жить среди них и, наверное, умереть. Эх, увидеть мне хотя бы перед смертью Андриска». Полибий тем временем одевался и причесывался перед висевшим на стене металлическим зеркалом. «Знать бы мне раньше, — сказал он, приглаживая бороду, — посетил бы цирюльника. Но жизнь, как говорят, состоит из неожиданностей. Просыпаешься и не знаешь, кто или что тебя ждет». Выйдя в Атрий, он едва не столкнулся с незнакомкой. Она стояла у двери Таблина. С первого взгляда Полибий понял, что Исумах не заметил и не сообщил о главном. Это была не просто ромейка, а ромейская красавица. На вид ей можно было дать лет 30. Удивительно правильные черты лица, ямочки на щеках, матовая кожа, живой и ясный взгляд, прекрасные, искусно уложенные волосы. «Прости, Полибий, — начала женщина первой, — кажется, я тебя разбудила». «И как раз вовремя», — улыбнулся Полибий. «Во сне я скакал на коне и едва не свалился в пропасть. Судя по твоему произношению, ты жила много лет в Элладе. Интересно, в каком городе?» «О, нет! — — воскликнула незнакомка. — Языку эллинов меня обучил отец. Да будут к нему милостивы маны. И, собственно говоря, мысль об отце привела меня к тебе. От Публия я узнала, что ты подумываешь об истории, и у меня возникла мысль. Я сообщила о ней супругу. Он посоветовался с родственниками. Одним словом, Полибий, почему бы тебе не написать о моем отце?» «Извини, но ты не назвала своего имени, и поэтому неужели?» — смутилась незнакомка. «Но мне казалось, твой раб должен меня узнать. Ведь я бывала в этом доме, когда здесь жил несчастный Павел, я Корнелия». «Боги мои, дочь Сципиона! Отец твой достоин пера Фукидида или, на худой конец, Ксенофонта? Мне ли браться за этот труд? У себя на родине я начал писать книгу о выездке коней. Она осталась незавершенной. Ну, хорошо, допустим, я принял твое предложение. Но ведь я ничего не знаю о войне с Карфагеном, кроме того, что о ней написал Фабий Пиктор. Фукидид же, собираясь писать историю войны Афин со Спартой, начал делать заметки с первого ее дня. Он встречался с ее участниками, посещал места сражений. Насколько я понимаю, твой отец победил Ганнибала не на римском форуме. Все это верно, но препятствия, о которых ты говоришь, можно устранить. Отец 30 лет вел дневник. Он собрал у себя ценнейшие материалы для написания истории. Ты спросишь, почему нельзя передать все это кому-либо из моих соотечественников? У отца было много врагов и очень влиятельных. Они заставили его покинуть Рим. Не им писать историю отца.